Поднявшись на борт, разбойник попросил пить, а когда ему принесли ковш с водой, жадно выпил его до дна, после чего сел на лавку и стал переводить дух. Дождавшись, когда он отдышится, капитан спросил: «Ты один, где остальные? Они живы?» Крыс молча кивнул. «Да, живы», — ответил он через некоторое время, — «с ними все в порядке, только все очень устали». Он поставил пустой ковш рядом с собой и продолжил. «Мы вели наблюдение днем и ночью, почти не спали, потому что смотреть нужно было с нескольких точек. Причем, смотреть приходилось по ночам, а от зелья волшебника у нас скоро глаза выпадут. Труднее всего было с Клиру, он должен был подбираться близко, чтобы подслушать. «Давай к делу», — поторопил его капитан, — «я и так верю, что вам было тяжело. Весь прииск находится на дне глубокой впадины с обрывистыми краями», — начал объяснять крыс, — «спускаться и подниматься очень трудно. Мы в одном месте приладили канат, его пока никто не заметил. Что с охраной?» «Охраны много», — расплывчато объяснил разбойник, — «на одного старателя по одному охраннику. Пехота в доспехах с алебардами. Как их снабжают? Есть одна дорога, насыпная, это единственный вход и выход. Дорога узкая, на одну телегу. Туда заезжают телеги с продовольствием, иногда привозят одного-двух каторжников в цепях, уходят пустыми, или почти пустыми, золото точно не везут, их никто не охраняет. А где же золото? Есть нечто, вроде главного дома, там находится начальство, как я понял, какой-то родственник графа. Туда относит добытое золото, допускаю, что там его плавит. Точно не скажу, но там есть большая печь, которая потребляет уйму дров, а еду готовит в другом месте. Как вывозит? Сам я не знаю, но Склир подслушал, что солдаты дежурят там по полгода, скоро их сменяют, вот они-то и будут сопровождать добытые в дороге, а новый отряд останется там. Известно, когда смена? Точно неизвестно, но в течение ближайшей недели мы заметим приготовление. Сколько золота они добыли? Склир сказал, что слышал о 4 талантах, я не знаю, сколько это. 4 таланта, прокомментировал Асмус, это, примерно, столько, сколько весит Берт. Если столько добыли за полгода, то жила там богатейшая. Ну, или вывозит его не в каждую смену. Сколько их там? С каким количеством придется иметь дело? Около сотни. Мы справимся с сотней человек, спросил капитан, словно у самого себя. Справимся, подтвердил Асмус. Вот только делать это нежелательно, я тебе потом объясню. А что, если украсть сундук в ночь перед вывозом? Можно попробовать, неуверенно ответил крыс, только охрана хранилища никогда не спит. Они сидят постами вокруг этого дома. Мы смогли рассмотреть их только благодаря зелью, которое дал нам маг. Победить их можно, но мы не сделаем это тихо. Дальше ящик с золотом нужно будет поднять по отвесному склону, там, где висит наш канат. Этого делать нельзя, потом придется идти по очень узкой тропе. Делать подъемник придется в другом месте, и снова придется шуметь. Дальше дороги нет, кроме той, что ведет к замку графа. Остальная местность – это валуны, овраги, колючий кустарник, то есть бежать быстро не получится. Можно попробовать отвести глаза часовым, задумчиво проговорил Асмус. Нет, волшебник, крыс покачал головой, Склир говорил, что у каждого второго видел на шее амулет, магия их не возьмет. Значит, атакуем конвой, подвел итог капитан. Асмус, что ты мне хотел рассказать? Толпа уже разошлась, крыс бессильно завалился спать прямо на лавке, а маг взял капитана за локоть и отвел в угол, Ля следовал за ним тенью и услышал объяснение. Послушай, Сарим, тихо, но настойчиво проговорил маг, граф Мылдон, далеко не дурак. Вот он встретил способного мага и алхимика, который продал ему диковинного зверя. Потом в ближайшем лесу находит нескольких неизвестных рыцарей, убитых мощными заклинаниями, а через некоторое время у него уводит конвой с золотом. Причем выжившие охранники рассказывают о неизвестном маге, который бил такими заклинаниями, что даже их амулеты не выдержали. Если выживших не будет, это поймут по трупам. А граф просто сопоставит одно с другим, быстро вспомнит облик этого мага, свяжется с ближайшими соседями, а уж они-то меня знают хорошо. Более того, ясно будет, что с места преступления мы могли уйти только по морю. При этом найдутся люди в порту, которые вспомнят, с какого корабля я сошел, как этот корабль выглядел и как он назывался. Подумай, Сарим, как скоро весть о том, что беглый маг находится на корабле, богиня удачи облетит все порты. И как скоро твоя физиономия будет висеть на всех столбах рядом с моей, только награда, допускаю, будет пока поменьше». Капитан некоторое время молчал. Наконец, ничего не придумав, спросил: «Что ты предлагаешь?» «Да, толком, ничего», — Асмус развел руками. «Одолеть сотню профессиональных вояк мы не в состоянии, даже полсотни не сможем, нас слишком мало. Магию я могу использовать, но только опосредованно. Нужно разведать дорогу и попробовать разместить там ловушки. Что бы делал я, чтобы обезопасить свое золото?» — спросил капитан сам у себя. «Вот дорога, она узкая, следовательно, по ней едет какая-то телега, ну, или, пусть, носилки. Есть сотня человек охраны. Идти справа и слева от телеги нельзя, там переломаешь ноги, значит, 50 спереди и 50 сзади. Ну, или 60 и 40. Что можно с ними сделать? Если пойдут через ущелье, можно устроить обвал, который разорвет колонну, например, отрезав заднюю ее часть. Годится, что с передней. Есть у меня одно средство, которое выведет из строя 1,5-2 десятка, а остальных нам придется убить в бою. Годится, а что со следами магии? Расследовать будут уже потом, что они увидят. Обвал, который можно устроить не только магией, но и обычной киркой, а на трупах будут необычные следы, но это не следы магического огня, или заморозки, или молнии. Вряд ли расследование поручит опытному магу, который умеет сканировать остаточные магические эманации. А такие есть? — с подозрением спросил Сарим. Конечно, Академия гораздо на выдумке, более того, там готовят узкоспециализированных магов, среди которых есть и те, кто способен по трупам определить вид заклинаний и даже их авторство. Другое дело, что простым смертным, даже графам, подобное недоступно. Любое применение подобных мер происходит только с разрешения совета. Думаю, нам можно не бояться. Так мы и сделаем. С утра ты и крыс отправитесь туда, постарайся точно узнать день и час. Разумеется, Сарим, а сейчас я пойду готовиться. Маг отправился в свою каморку, Ля поплелся следом, едва переставляя ноги от усталости. Открыв большой сундук, Асмус долго что-то искал, ругаясь вполголоса на непонятном наречии. Наконец, лицо его просияло, и он вытащил из недр ящика большую бутылку с широким горлышком. Воткнутая пробка была запечатана большой сургучной печатью с непонятными знаками, а внутри находилось нечто непонятное. Когда маг поднес бутылку к свету, Ля смог разглядеть, что внутри находятся дохлые жуки, или муравьи, только очень крупные, ярко-рыжего цвета. «Как тебе?» — спросил маг с усмешкой. «Настоящие муравьи из долины Коловина. И зачем они?» — без интереса спросил Ля. «Они же дохлые. Какая от них польза? Поверь мне, мальчик, эти, как ты выразился, дохлые муравьи, еще послужат нам. И как?» «Всему свое время», — уклончиво ответил маг, пряча бутылку обратно. «Жаль только, что их совсем мало». С этими словами маг завалился спать, даже, вопреки своей традиции, не выкурив перед сном трубку. Прилег Илья, но, в отличие от мага, который уже вовсю храпел, долго не мог заснуть. Скоро будет бой, настоящий, а не то избиение крестьян, которые он видел. Кого-то из них убьют, зато остальные смогут украсть золото. Стоит ли гибнуть за золото? Любой из команды скажет, что да, стоит. Но при этом, каждый думает, что он-то уж точно не погибнет. Такие мысли пришли в голову мальчику. По причине своей сложности они не давали ему заснуть почти до самого утра, а когда глаза его все же закрылись, прозвучали крики на палубе. Глава 8. Сборы в дорогу были недолгими. Асмус оделся по походному, захватил запас еды и воды, сумку с зельями, взял привычное оружие, цепи, кинжал, после чего сел в лодку вместе с крысом и налег на весла. Использовать для перемещения магию он от чего-то не стал. Проводив взглядом лодку, Ля обернулся, за спиной его стоял Берт, который с довольной ухмылкой показал ему на ведро и тряпку. Мальчик тяжело вздохнул и уже привычно принялся за дело. Впрочем, изнурительная работа не затянулась. После мытья палубы, Берт велел ему надеть браслеты-утяжелители и снова погнал его взбираться на мачты. Когда мальчик поднялся и спустился уже раз 50, его язык висел на плече, а руки и ноги отказывались двигаться, помощник удовлетворенно кивнул и отпустил его на короткий отдых. Оставшись один, он взял из большой кипы одну книгу. Длинные ряды знаков ему ни о чем не говорили, но на некоторых страницах попадались картинки. Сначала он подумал, что книга описывает какие-то ужасные пытки, на каждой картинке были показаны руки с ножом или иными инструментами, которые ковырялись в человеческом теле. Ля подумал о жутких страданиях, которые должен испытывать этот человек, но тот, на картинке, лежал смирно и даже не был привязан. Потом он вспомнил женщину в замке графа, ее ведь тоже резал Асмус, а в результате спас ее ребенка и, возможно, ее саму. Ближе к вечеру его вновь отправили на камбуз, но такая работа возражений не вызывала, тем более, что близость к продуктам имела свои преимущества. Не то, чтобы он сильно недоедал, но тяжелые нагрузки и растущий организм давали о себе знать. «Что ты думаешь о предстоящем деле?» – внезапно спросил Кардив, не спеша нарезая мясо длинным ножом. Ля немного растерялся. «Мы пойдем за золотом», – сказал он, – «будем биться с охраной. Я тоже пойду. Капитан учил меня драться. Игар тоже. Я не про это». Коп закончил с мясом, сгреб кусочки в котел и протер нож полотенцем. «Как думаешь, стоит ли игра свеч?» Ля растерялся еще больше. Он и сам недавно думал об этом. «Наверное, да», — неуверенно сказал мальчик. «Я тоже так думаю. Большинство из нас не в восторге от такой жизни. Обстоятельства загнали нас на этот корабль. Но люди мечтают однажды разбогатеть и осесть в тихом месте. Надеюсь, это у нас получится, хотя бы к старости. Поэтому я пойду в бой вместе со всеми и буду драться, хоть я и простой повар. А чего бы хотел ты?» «Пока не знаю», — честно ответил Лео, — «пока мне все интересно. Интересно фехтовать, интересно смотреть на магию Асмуса, интересны его книги и опыты. Он обещал научить меня читать. А не страшно?» — спросил Кок, подбрасывая поленье в печь. «Страшно», — задумчиво проговорил Лео. «Страшнее всего было в тот день, когда я попал к вам. Тогда убили мою мать, я испугался, теперь я здесь. Теперь уже не так страшно». «Привык», — констатировал очевидный факт Кардив. «Это неправильно, дети воевать не должны, но так уж получается, что во всех войнах постоянно страдают непричастные. Женщины, дети, старики, те, кто ни в чем не виноват, и плевать хотели на споры благородных господ. Но иногда и они отращивают зубы. Вот и тебе, вместо игрушек и развлечений, которых у тебя и так было немного, досталась доля грабителя и убийцы. Ты молод, как знать, может быть, в отличие от нас всех, закончишь свою жизнь не на поле сражения, разматывая кишки по земле и не болтаясь на виселице за пиратство, а уважаемым человеком, владельцем большого дома и земельного участка с работниками». На какое-то время они замолчали. Не то, чтобы Лео хотел иметь богатство и большой дом, земельные владения и слуг. Он просто не представлял себе, что это такое. Но, недавно он видел вблизи, как живет богатый и знатный человек, и, надо сказать, хорошо это запомнил. На секунду он представил себя на месте графа. Вот он сидит на троне, вот его охрана из верных рыцарей, всегда готовых умереть за сеньора. Раболепные слуги приносят еду и вино в золотых кубках. Видение было заманчивым, но даже ему хватило ума понять, что это невыполнимо. Граф родился сыном графа, а он сыном крестьянина. Так уж получилось, и это определило их дальнейшую судьбу. Крестьянские дети не становятся графами, никогда. Поняв, что делать здесь больше нечего, мясная каша дальше будет вариться сама, Ля покинул Кока, погрузившегося в раздумья, и отправился дальше. Главной мыслью его было как-то миновать Берта, который непременно заставит его работать. К счастью, помощник капитана, вместе с капитаном стояли на носу корабля и по очереди смотрели в какой-то странный предмет, напоминающий несколько труб, вставленные одна в другую. Он осторожно подкрался к ним и прислушался к разговору. «Не нравится мне это, Сарим», — медленно проговорил гигант, — «не берег, а дерьмо какое-то, там можно ноги переломать еще до боя». «Не только это», — добавил Сарим, — «помни о сотне человек охраны. Я верю в вас, вы все отличные бойцы, но и там будут далеко не дети». «Асмус что-то придумал?» — спросил Берт, не сводя глаз с берега. «Придумал, как же, он великий мастер гадостей, этого у него не отнять. Вот только он сказал, что действовать в полную силу не станет, его в этих краях уже запомнили, а с ним и наш корабль, так что легко могут вычислить всех нас. Так что, как ни крути, а рубки избежать у нас не получится. Жестокой рубки. Вряд ли все переживут бой. Нам не привыкать, Берт пожал плечами, раненых унесем с собой, убитых оставим на месте. Приказать, чтобы собирались. Не хочу терять никого из тех людей, что у меня есть, их и так немного и они всем не нужны. Прикажи, чтобы точили оружие и приготовили доспех, у кого он есть. До боя, возможно, еще долго. Команда быстро открыла арсенал и стала вооружаться. Кто-то точил оружие, кто-то примерял кольчугу или шлем. Лица у всех были тревожные, но решительные, перед набегом на деревню Ля такого не заметил. Его оружие было при нем. Рапира спокойно ждала своего часа в ножнах на боку, а доспехов он не имел, да и вряд ли найдутся на его фигуру. Но оказалось, это не так. В поднявшейся суете он хотел затеряться и подремать пару часов, но его поймали за рукав. Мальчик испуганно обернулся, но тут же облегченно вздохнул. Это был Ларсен, кузнец оружейных дел мастер. «Постой, парень, у меня для тебя кое-что есть». С этими словами он протянул ему холщовый мешок с чем-то тяжелым. «Примерь, тебе это пригодится». В мешке лежал жилет из плотной ткани с вшитыми в него железными бляхами. Размер был как раз на его фигуру. Надевать через голову, шнуровка на правом боку, передняя часть здесь. Ля надел через голову тяжелый жилет. Тяжелый. Ходить в нем было можно, драться, наверное, тоже, но недолго. «Надеюсь, тебе это поможет», — сказал кузнец, любовно разглядывая свое творение, «рано умирать в твоем возрасте». «Спасибо», — сказал Ля в спину удаляющемуся оружейнику, который как раз расталкивал людей у входа в мастерскую, те выстроились в очередь к точильному камню. Пользуясь продолжавшейся суетой на корабле, Ля в итоге смог осуществить свое намерение и, проскользнув в каморку мага, растянулся на сундуке и, подложив под голову снятый доспех, проспал до самого вечера. Его никто не тревожил, всем было чем заняться. А вечером прибыли новости от разведки. Над палубой уже привычно образовался портал и из него выпали Асмус и Склир. Маг тяжело дышал и утирал пот со лба, хотя было не жарко. На палубе моментально образовался Сарим, который с интересом посмотрел на прибывших. «Докладывайте», — велел он. «Я думал, ты предложишь нам поесть и выпить вина», — начал, было, маг, но суровый вид капитана совсем не располагал к шуткам. «Теперь мы все знаем. Когда? Завтра, после обеда, смена уже на подходе, с утра передают посты, и колонна выдвигается в путь. Что с дорогой?» «Дорогу я разведал, место для засады есть, проход между скалами, половину колонны точно отрежем, остальных придется убить в бою. Справимся, выбора у нас нет, где остальные? Идут на лодке, мы поспешили, чтобы предупредить вас. Отчего ты такой замученный? Ты не пробовал отводить глаза десятку человек, двое из которых носят амулеты?» Язвительно спросил Асмус. «Ясно, что-то еще. У них есть связь. Не знаю, какая именно, что-то магическое, но точно не скажу. Начальство на прииске может получать сообщения из замка графа и отправлять им свои. Может, это обычные голуби. Клетки с голубями там нет. Я проверял. Что из этого следует? Место засады далеко, с прииска не увидит бой. Вот только победить нужно быстро, чтобы не успели подать сигнал. Сделаем. Можете пока отдыхать». Лодка с остальными разведчиками прибыла уже затемно. Бойцы выгрузились и, наскоро перекусив, завалились спать. Асмус, напротив, спать не ложился, он сидел на палубе с трубкой, пускал кольца дыма и о чем-то напряженно думал. Ля тихо присел рядом, поморщившись от запаха дыма, и посмотрел вверх. Небо было ясным, звезды светились серебряной россыпью и золотой полумесяц неподвижно застыл на краю неба. «Ты готов?» — спросил он, не поворачиваясь. «Готов», — ответил мальчик, нездоровая суета вокруг завтрашних событий уже начинала действовать на нервы. «И я готов», — сказал маг безразличным тоном. «Асмус», — позвал кто-то из темноты, мальчик вздрогнул, а маг не шевельнулся. «Я тебя слушаю, Аскольд. Я подготовил стрелы, нет ли у тебя какого-нибудь яда?» «Яда». Маг вздохнул. «Есть, конечно, есть. Как же алхимик без яда? Что именно тебе нужно?» «Что-то мощное, чтобы сразу падали, матрос, наконец, вышел на свет». Ля разглядел его бледное лицо и пряди нечесанных волос, спадающие на лоб. «Есть смертельный яд, от которого не существует противоядия, но действует он медленно, часа два или больше. Вам, думаю, не подойдет. Есть яд, вызывающий паралич, он действует быстро, через 2-3 секунды, но потом всех, Ленского ранили стрелами, нужно будет добить. Есть еще яд, вызывающий сумасшествие, но вряд ли он вам понадобится. Давай второе, сказал матрос, лежащего добить нетрудно. С кряхтением, словно столетний старик, маг поднялся на ноги и проследовал к себе в каюту. Через полминуты он появился на палубе, держа в руках небольшую деревянную коробочку. Вот, здесь он в виде смолы, нагреть на огне и смазать наконечник. Только не уколись, а то проваляешься до утра. Аскольд с понимающим видом кивнул и снова исчез в темноте. Асмус повернулся к Ле. Думаю, теперь самое время поспать, часа три нам еще осталось. Маг заснул быстро, а Ле долго ворочался. Закрыл глаза он только перед самым рассветом, а уже через мгновение его подняли. Вся команда собралась на палубе, на корабле должен был остаться только ключник, которому капитан сейчас давал последние указания. Пираты преобразились, большинство надело хоть какие-то доспехи, чаще всего простую кольчугу и шлем. Капитан обошелся прочной кожаной курткой, только на предплечьях были стальные наручи, прикрытые рукавами да еще сапоги с железными носами. Ничего на себя не надели Берт и Джума, то ли были слишком храбрыми, то ли для них не нашлось подходящего размера. Зато гард заковался в сталь полностью, а на поясе его висел длинный меч. Без железа обошелся также высокий и гибкий Радко, который ждал своей очереди, опираясь на копье с заточенными рогами на наконечнике. Крыс надел доспех, вроде того, что был у самого Ля, и полукруглый шлем, а вот оружия у него не было, только привычный нож на поясе с лезвием длиной в локоть. Гил крепко сжимал в руке лук, добротное изделие из дерева и рогов какого-то животного, на которое он только что натянул тетиву. Колчан был полон стрел, надо полагать, отравленных. Пожилой матрос Серджиа сжимал руками в кольчужных перчатках простую палку, на концах окованную железом. Вся команда постепенно заполняла лодки, капитан хмуро всматривался в лица бойцов, видимо, пытаясь угадать, кого из них не досчитается к вечеру. Сел на свое место Илья. Нельзя сказать, что он нервничал, дети вообще редко верят, что могут умереть. Просто обстановка всеобщей тревожности действовала и на него. Лодки постепенно приближались к берегу, каждый взмах весел отдавался в ушах, впереди виднелись непроходимые скалы. Наконец, лодки уткнулись носами в узкую полоску песчаного берега, люди спешно стали выгружаться. Лодки привязали к колышкам и оставили в полосе прибоя. Капитан велел построиться. «Друзья мои», — обратился он к ним, — «вы все знаете, куда и зачем мы пришли. Знаете, что нас ждет в случае неудачи, знаете, что нам достанется в случае успеха. Бойня будет жестокой, не все ее переживут. Независимо от того, чем все кончится, приказываю забирать раненых, а если получится, то и убитых. Нельзя, чтобы о нас стало известно. Проверьте оружие». Еще раз посмотрев на решительные физиономии боевых товарищей, Сарим выдохнул и сказал: «Пошли». Глава 9. Переход показался мучением, сопоставимым с битвой. Неизвестно, что произошло с каменистой равниной, но выглядела она так, словно ее перепахали гигантскими плугами пьяные боги. Асмус, как человек образованный, объяснил, что это результат древнего землетрясения, оно же образовало провал, где сейчас находится золотой прииск, оно же вывернуло наружу золотые жилы. Каменные плиты вставали дыбом, между ними зияли провалы, куда легко мог провалиться взрослый человек, местами из земли торчали каменные острия длиной в локоть, словно специально созданные для того, чтобы споткнувшийся путник был проколот насквозь. Что будет, когда они пойдут назад, отягощенные добычей и ранеными, лучше было не думать. Легче всех было ли он, несмотря на тяжелый панцирь, быстро перепрыгивал с камня на камень, остальным приходилось куда труднее, в одном месте даже пришлось заложить изрядного крюка, чтобы обойти провал, на дне которого торчали острые камни. К моменту, когда вся команда прибыла на место, указанное Асмусом, сил не оставалось уже ни у кого, а солнце неумолимо двигалось к полудню. Их глазам предстала хорошая отсыпная дорога, шириной в одну телегу, которую насыпали прямо поверх каменных завалов. Чуть дальше располагалась невысокая горная цепь, которая была надвое разрезана ущельем, по дну которого проходила дорога. Маг начал объяснять дальнейшие действия. Когда колонна пойдет между скал, произойдет обвал, заднюю часть завалит камнями, дальше нужно бросить вот эту бутылку, он показал ту самую бутылку, наполненную мертвыми муравьями, которую доставал из сундука, желательно так, чтобы она разбилась над головами стражи. «Можно так сделать. Я могу бросить ее с помощью пращи», — сказал Гил. «А я подстрелю на лету из арбалета», — добавил Аскольд. «Вот и отлично», — кивнул капитан. «Что сделают эти жуки? Гарантированно убьют 1,5-2 десятка и сильно напугают остальных. Возможно, обратят в бегство», — объяснил Асмус. «Может, и больше погибнет, но эти наверняка. А мы сами от них не пострадаем», — тревожно спросил Кардив. «Эти твари после своего освобождения проживут недолго, всего несколько минут, но они будут действовать, согласно инстинктам, а инстинкты велят заготовить трупы, в которых должны будут вызревать их личинки. Выждав немного, можно будет атаковать». «Ясно», — сказал капитан, — «всем ждать, а сколько Гил приготовится». Команда распласталась на камнях, выжидая подход колонны. Гил и Аскольд выдвинулись вперед и залегли недалеко от выхода из ущелья. С утра было жарко, а теперь природа сделала им подарок, небо затянули плотные облака, которые скрыли солнце и подарили долгожданную прохладу. Это было тем более хорошо, поскольку воды они взяли немного, и она уже подходила к концу. Скоро все должно было решиться. Скучное ожидание затянулось надолго, глаза устали всматриваться в сторону ущелья. Хотелось прилечь и заснуть. Наконец, Кирша, будучи человеком с необычайно развитыми чувствами, уловил звук. «Идут», — прошептал он, впрочем, достаточно громко, чтобы услышали все. Никто ничего пока не слышал, но слуху охотника привыкли доверять. Все резко подобрались, взяли в руки оружие и приготовились к броску. Спустя еще несколько минут уже все начали различать скрип колес, слаженный топот множества ног и звон доспехов. Колонна приближалась. Невысокая горная цепь пока скрывала их от глаз. Команда напряглась. Лео тоже вынул оружие. Рапира казалась ему жалким и несерьезным оружием. Он оглянулся на Гарта, закованного в железо. Против такого воевать какой-то тонкой железкой, похожей на иглу, самоубийство. Его все сильнее пробирал страх, ледяным холодком пробежавший по спине под доспехом. Наконец, их враги показались из-за поворота. Асмус набрал воздуха в грудь, шепотом сосчитал до 3 и выкрикнул заклинание, сцепив руки в замок. Раздался грохот, похожий на гром в летнюю грозу. Каменные стены справа и слева от колонны схлопнулись, подняв огромное облако пыли. Завал из камней похоронил под собой солдат, идущих в хвосте. Оставшиеся солдаты и идущая за ними повозка, запряженная 2 быками, сделали еще несколько шагов и остановились, осматриваясь по сторонам. Видно было, что это все профессиональные воины, с ног до головы закованные в броню. Даже сейчас, потеряв половину людей, никакой паники они не проявляли, просто стояли, ощетинившись пиками и алебардами, и ждали нападения. «Гил!» — негромко крикнул капитан. Тот не заставил себя ждать. Привстав на колени, раскрутил пращу над головой и метнул бутылку. Стрелу Аскольда никто не увидел, но бутылка разлетелась вдребезги как раз над головами солдат конвоя. Никто не испугался, осколки звякнули по стальным шлемам, никому не причинив вреда. Теперь, когда враг себя обнаружил, строй в 50 пехотинцев среагировал моментально, дружно шагнув в нужную сторону и выставив пики вперед. Но сделать они смогли только один шаг. Один из солдат справа вдруг уронил пику и тихо закричал, царапая на груди свою кирасу кольчужной перчаткой. Тихий крик быстро перешел в громкий вой, потом в виск и, наконец, в бульканье. К нему уже присоединились другие, вопли их были столь ужасны, что Лео с трудом удержался, чтобы не закрыть уши. Солдаты катались по земле, били себя в грудь и спину, пытались стащить доспехи. Постепенно кто-то затихал и начинал выть другой. Те, кого это не коснулось, растерянно вертелись по сторонам, не понимая, что нужно делать. Строй рассыпался, на его месте теперь стояла толпа. Наконец, крики стали затихать, последние несчастные переставали корчиться на земле. Выждав еще немного, Асмус сказал: «Все». После этого, вся команда, как один человек, бросилась в атаку. Противник все еще сохранял численное превосходство, да и экипирован был гораздо лучше. Но при этом в рядах стражи царила паника, деморализованные бойцы частью даже побросали пики, словно раздумывая, не пора ли им сбежать. Но выучка и боевая закалка взяли свое. Атака пиратов ударила уже в полноценный строй, ощетинившийся пиками. Строй, правда, был жидковат. Тем более, что трое солдат упали сразу, стрелы из двух арбалетов и одного лука попали им в отверстия шлемов. Вряд ли ранения были смертельны, но яд, выданный магом, делал свое дело. Первым в железный забор из пик врезался гард. Будучи почти неуязвимым, он сумел раздвинуть наконечники и проскочить на короткую дистанцию. Следом влетели Берт и Джума, которые сбили стоявших солдат своими телами. Асмус все же применил магию, и древко трех пик устоявших с краю солдат разлетелись в щепки. Сдаваться, меж тем, никто пока не думал. Оставшиеся без пик солдаты тут же вынули короткие мечи и перешли в ближний бой. На свою беду, столкнулись они с Саримом, который с мечом в руке превратился в натуральный вихрь. Полоса смертоносного металла быстро жалила в незащищенные доспехом части тела. Появились жертвы и среди команды. Отскочил назад Джума, зажимая рваную рану на боку. Присел на корточки Кардив, с головы которого капала кровь. Досталось Гарту, который рухнул от удара алебардой, но, вроде бы, пока шевелился. Но победа уже склонялась на сторону пиратов. Вот еще один солдат упал от удара цепи Асмуса. Тиль, поднырнув под ноги пикинера, чиркнул своим ятаганом по незащищенной части ноги. Короткое движение оказалось фатальным для солдата, на землю ручьем хлынула кровь, а сам он с громким лязгом повалился на спину. Не остался в стороне Илья, ему было страшно, но страх словно жил отдельно от его тела. Поначалу он растерянно болтался у других под ногами, но увидев, как один из солдат поднял пику над головой, мигом вспомнил все, чему его научил Сарим. Все же это были не рыцари, а простые пехотинцы, доспех они имели простой, а потому подмышки не защищались кольчужной сеткой. Увидев кусок рубахи, Ля с размаху вогнал туда острие рапиры. Клинок вошел в тело на целую пять, в ужасе он дернул оружие на себя, представляя, что этот солдат сейчас с ним сделает. Но, страхи были напрасны, раненый им солдат уронил пику, так и не достав того, кого хотел, потом упал на колени и согнулся, кашляя кровавой пеной. Бой подходил к концу, когда Ля снова отличился. Взяв пример стиля, он подкатился под ноги другому солдату, который сцепился в клинче с крысом и ткнул рапирой снизу вверх. Клинок вошел с внутренней стороны бедра, идеально гладкая сталь, пусть и направляемая слабой рукой, легко проникла вглубь человеческой плоти, протыкая внутренности. На руки мальчика плеснуло горячим, а солдат издал хриплый виск и повалился, придавив своего убийцу тяжелым телом. От удара мальчик потерял сознание. Очнулся он только тогда, когда кто-то сбросил с него мертвое тело. Этим кем-то оказался Берт, который впервые смотрел на него уважительно. «Вставай, парень, мы победили, пора отсюда сваливать». Он даже выдернул из трупа рапиру Ля и, протерев клочком тряпки, вернул ее владельцу. Все противники были мертвы или при смерти, но досталось и пиратам. Джума уже пришел в себя, он сидел на камне и самостоятельно бинтовал свой бок. У Кардифа была замотана голова, а глаза, словно бы смотрели в разные стороны. С Гарта стаскивали доспехи, кираса оказалась разрубленной, крови вытекло много, но сам он был в сознании, хотя и очень бледен. Сильнее всех пострадал Тиль, он был без сознания и лежал в луже собственной крови. Над ним хлопотал Асмус. Он стащил с него разрубленную кольчугу, разрезал пропитанную кровью одежду и увидел глубокую рану на животе и на ребрах. Внутренности выпирали наружу, часть сломанных ребер торчала из раны. «Помогите мне, буду шить, а то и до корабля не донесем», — сказал он в пустоту, и несколько человек отправились ему помогать. Кто-то держал самого Тиля, кто-то помогал стягивать края раны, пока маг зашивал ее длинной кривой иглой. «А магии залечить нельзя», — спросил кто-то. «Я остановил ему кровотечение, ускорю заживление, но края раны сами не соберутся, так что придется шить». Закончив зашивать, он приложил ладонь к ране и под рукой вспыхнул уже знакомый Илья розовый огонек, слабо видимый в дневном свете. Тиль вздрогнул всем телом, но в сознание не пришел. «Придется нести», — заключил Асмус, — «думаю, парень выживет». После этого он переключил свое внимание на Гарта. Рана его была большой, но не глубокой, Асмус быстро промыл ее спиртом и, как смог, заживил все тем же заклинанием. После этого дал ему выпить глоток какого-то горького зелья и спросил: «Идти сможешь?» «Попробую», — без особой уверенности ответил Гард. А в стороне от них происходили не менее интересные вещи. Капитан с помощником быстро взломали повозку, внутри которой оказался тяжелый громоздкий сундук с ручками, окованный толстыми стальными полосами. Поднять его было можно, но требовалось сначала открыть замок и убедиться в содержимом. Берт уже размахнулся алебардой, но Лойка его остановил, быстро достав из кармана две кривых проволочки, он взялся ковырять замок. Несколько движений, и замок сочно щелкнул, а крышка слегка приоткрылась. Все присутствующие облегченно вздохнули. В сундуке лежали желтые слитки, без клейма, но одинакового размера, золото. Это была победа. Сундук подхватили за ручки два силача Берт и Джума. Последний хоть и страдал от ранения, но нести согласился, понимая, что сильнее, чем он, все равно никого не найдется. Еще четверо несли раненого теля на носилках, сделанных из плаща и двух пик. Гард, хоть и с трудом, но передвигался сам, более того, он даже успел стащить с кого-то из солдат кирасу подходящего размера, взамен испорченной своей. Теперь отряд двигался медленно, сундук, а тем более раненого, нельзя было ронять. «Как думаешь, когда они хватятся?» — спросил капитан у мага. «Допускаю, что уже хватились», — ответил тот, — «будь я их начальником, дал бы какой-то амулет для связи, чтобы через него докладывали каждый час, если не доложили, значит, произошло нападение». Словно в подтверждение его слов, где-то вдалеке, примерно там, где находился прииск, мигнул красный огонек, взлетевший в небо. «Сигнал», — объяснил маг, — «знать бы еще, для кого он предназначен». Они прибавили шагу, но все равно, двигались непозволительно медленно. Снова капитан обратился к магу. «Теперь тебя не найдут, все убиты без магии. Ну, коловинские муравьи, штука редкая, но владеть ими может не только маг. В остальном, ты прав. На меня ничто не указывает, разве что, они быков смогут допросить». Спасительный берег приближался, в голове колонны шел Кирша, который и спрыгнул первым на узкую полоску песчаного пляжа, следом начали спускаться и остальные, а когда увидели опасность, было уже поздно. Прямо у кромки воды их ждал новый отряд пехоты, численностью под сотню человек. Они выстроились протяженной линией в полосе прибоя и перекрыли путь к лодкам. В центре стоял пожилой рыцарь в дорогих доспехах и без шлема. Седая шевелюра трепетала на ветру, а пышные седые усы топорщились кверху. На левой щеке виднелся застарелый шрам. «Вы прекрасно сработали, господа пираты», — рыцарь широко улыбнулся и похлопал бронированными ладонями, — говорил он с сильным акцентом, но разборчиво, «золото у вас, а вы почти добрались до своего корабля. И теперь вы, конечно, спросите, откуда здесь взялись мы, ведь берег был пуст». «Так, ну», — растерянно подтвердил Сарим. «А я вам отвечу», — рыцарь улыбнулся еще шире, показав ряд редких зубов, «не стоит никогда считать своих врагов дураками. Ну, это же ясно, как день. Дорога идет через местность, окруженную с трех сторон морем, а с четвертой неприступными горами. Любой ребенок поймет, что грабители могут прийти на полуостров только с моря, и туда же они будут уходить. А участок, где можно причалить, совсем небольшой. Вот и стоит тут наш отряд. А когда мы поднялись по тревоге, то нашли ваши лодки и просто стали ждать вас. Неплохо. Вы уже седьмая банда, пойманная на грабеже конвоя, но, признаюсь честно, первые, кому удалось до моря добраться. Сдавайтесь, может быть, кто-то из вас останется в живых. Его сиятельство милостив, а на прииске всегда нужны работники».